Суббота, 14 мая, 13:25. Москва, Старая площадь. Солнце летней птицей билось в наглухо закрытые окна кабинета. Но этот человек предпочитал рабочую тишину, легкий полумрак и отсутствие сквозняков. Он опять неважно себя чувствовал и предыдущую ночь провел в палате правительственной больницы, что на Грановского. Но доктора так и не уняли тянущую в левом локте боль, и поэтому яркий свет вызывал сегодня особое раздражение. Впрочем, он умел себя контролировать и никогда не выплескивал свои проблемы на окружающих. Недостойно это, особенно учитывая его положение. Плохо чувствовать себя старым. Он всегда был не очень здоров, давал себя знать детский туберкулез, но особенно унизительно ощущать не болезни, приходящие извне, все эти гриппы, ангины и пневмонии, а предательство собственного организма. Еще, кажется, вчера, ну пусть не вчера, но 6-7 лет назад, ты мог легко метаться по волейбольной площадке и быть со своим ростом в 1,90 м центровым. А сегодня из развлечений остались только доминошные турниры на вылет между коллегами из политбюро да посиделки в правительственной ложе на хоккее. Память и та стала подводить. Нет, помнит он все по-прежнему ясно, и мозг работает так же остро. Но отчего-то воспоминания по ночам приходят безвкусными, как картон. Сохранились даже мелкие детали. Но эта череда картин проходит, не вызывая никаких эмоций, не всколыхивая ничего внутри. Все серо и неинтересно, как будто это было не с ним. И даже последняя любовь, Настенька Черняховская, искрящая весельем вдова почти маршала, любящая потанцевать и поиграть на гитаре, и та, будто не ему, улыбалась 30 лет тому назад. С этим, впрочем, Михаил Суслов смирился, но гнетет тяжелый гирей долг, а врачи теперь отпускают на работу не более 4 часов в день. Приходится концентрироваться на самом важном, ведь передать пост, увы, некому, и это проблема. Да, большая проблема. И длинные тонкие пальцы, про которые и не скажешь, что крестьянского сына, еще раз задумчиво поворошили лежащие на столе листы. Дверь беззвучно отворилась, и он вопросительно вскинул очень светлые, почти белые глаза на вошедшую. «Борис Николаевич звонил, пошел на обед», — доложила, стоя на пороге, бессменная секретарша Шурочка. «Хорошо», — Михаил Андреевич достал из верхнего ящика пухлый конверт с деньгами и каталоги издательств. «Саша, отправь, пожалуйста, как обычно». Встал и направился к выходу, оставив листы на столе. Будучи почти первым человеком с самой мощной стороны, он мог ничего не бояться, тем более здесь, в этом здании на Старой площади, в цитадели партии. Не было в этой стране силы, которая бы рискнула без спроса засунуть нос в его бумаги. Он легко мог стать и первым. Тогда, в 64-м, многие секретари были готовы пойти за ним, а не за Леней. Именно он был тем стержнем, вокруг которого потаенно складывался круг недовольных. Именно он рисковал больше всех, ведя закулисные переговоры с глазу на глаз. И потом именно он открыто встал на трибуну пленума и методично бросал Никите увесистые обвинения в отходе от ленинского курса. От прокурора на трибуне до нового первого — один шаг. Это было понятно всем участникам пленума. Но он отказался, сам, заранее, добровольно уступил еще на стадии договоренности. Вся эта парадная мишура — не для него, он любит работать. Пусть жизнелюбец Брежнев красуется в капитанском мундире. Его же устраивает роль бессменного вахтового штурвала. Или, даже вернее, штурмана, неутомимо прокладывающего путь в будущее. Он ни разу не пожалел о том, что посторонился тогда. Ведь все последующие годы последнее слово почти всегда остается за ним. Да, по мелочам Брежнев иногда может продавить свое решение, когда они расходятся во мнениях. Как, к примеру, тогда, в 72-м, когда решали, посылать хоккеистов в тур по Канаде или нет. Но по-настоящему важные вопросы Брежнев никогда, совсем никогда не решает сам, а бормочет: «А это как Михаил Андреевич посмотрит». И это хорошо, ведь второму больше, по сути, ничего и не надо. Шурочка привычно тормознула его в дверях и придирчиво осмотрела, а затем зачем-то одернула и так ровно сидящий пиджак и смахнула лишь ей одной видимую соринку с рукава. Михаил Андреевич с высоты своего роста добро улыбнулся своему ангелу-смотрителю и пошел на обед, мысленно поставив в уме еще одну галочку напротив плана дел. Сегодня он, как это делал втихую от всех уже много-много лет, сдал четверть своей зарплаты в Фонд мира, а на вторую четверть заказал книг для школьной библиотеки в родном селе Ульяновской области. Зарплаты у членов Политбюро неприлично большие, ему столько не надо. На еду хватает, одежду он меняет редко, и мебель с казенными бирками на квартире его вполне устраивает. Настоящий коммунист должен быть хоть немного аскетом. Впрочем, это личный выбор. Он никогда не требовал этого от других, лишь поднимал планку для себя. Неторопливо идя по коридору, Суслов приветливо здоровался с сотрудниками и ощущал себя дома. За десятилетия Михаил Андреевич настолько сроднился с этим зданием, с его длинными коридорами, с бордовыми дорожками по центру, переходами и лифтами, фикусами в катках рекреации, что чувствовал порой эти стены как самого себя, как еще один слой одежды, как броню, надежно защищающую его от беспокойства медленно подыхающего старого мира. А еще ему нравилось пронизывающее здание пульсация коллективной мысли, которая, оформившись и получив его одобрение, становилась волей силы народа. В цыковской столовой он привычно пристроился в короткую общую очередь и, доброжелательно улыбнувшись, также привычно пресек робкую попытку пары гостей здания пропустить второго вперед. Ему не надо привилегий. Никаких. Он даже своему водителю приказал ездить строго по правилам, поэтому его машина никогда не едет быстрее 60. Пробежался глазами по строчкам меню и, быстро произведя в уме вычисления, заранее набрал из кошелька монет с точностью до копейки. Яйцо с майонезом, щи из свежей капусты, пара сосисок с пюре, 2 куска черного хлеба и компот. Он всегда был неприхотлив в еде. Не в этом счастье, не в этом. «Приятного аппетита!» — поприветствовал он Пономарева, осторожно выдружая нагруженный поднос на стол. Этот секретарь ЦК КПСС, его формальный заместитель, не был доверенным соратником, хотя проработал в этом здании почти столько же. Не был он и другом. Не возникала между ними та особая химия, что вызывает взаимную симпатию. Но, будучи почти одного возраста и пройдя примерно по одним и тем же ступеням, имея даже одни и те же предпочтения, они были товарищами по работе. Да, это привычное слово «товарищ», произносимое часто бездумно, как артикль, имеет свой смысл и как нельзя лучше отражает связывающее их взаимное уважение. Суслову нравился такой тип отношений. Еле неторопливо, обсуждая всякую всячину, и настоящий разговор в небольшом столовом кабинете, отделенном от общего зала лишь тяжелой занавеской, завязался только к компоту. «Прочел я доклад Яна», — бросил Суслов, загоняя куском хлеба остатки пюре на вилку. «Интересно, но не более того. Не вижу причин для той волны беспокойства, что он погнал в связи с этим. Арвида Яновича запугал чуть ли не до приступа, тебя взбаламутил. Спокойнее. Пусть Юра отрабатывает его вопрос». «Он уже и отрабатывает. Аж зачистку аппарата начал». Пономарев приглушил, насколько смог, не сваливаясь в неуместный шепот, свой мощный голос, и теперь осторожно оглянулся, прикидывая, слышно ли его за занавеской. «Даже удивительно, что осмелился», — тонко улыбнулся Суслов. «Осторожный наш». «Боится», — сдержанно усмехнулся в усы Пономарев. «Да, и хорошо, пусть боится. Лишь бы от страха глупость не выкинул. Михаил Андреевич вытряхнул из стакана на ложку грушу и внимательно ее осмотрел. Вот за этим и надо следить. А остальное — блажь. Пономарев озабоченно вздохнул и уточнил. «А Морис? Так и спустим. Просто утремся». Суслов спокойно догрыз разваренный сухофрукт, сложил кисти рук в замок и похрустел суставами, выглядывая что-то в глубине полированной столешницы. Пономарев чуть заметно поморщился. Этот мертвящий хруст, издаваемый Михаилом Андреевичем в моменты задумчивости, был глубоко чужероден этому зданию с его говорящими в полголоса сотрудниками. Так, должно быть, хрустят у костров, попивая чефир из обитых эмалированных кружек, потные мужики в фуфайках, те, что только что валили лес и вязали плоты. «Да», — протянул Суслов. «Кто бы мог подумать? Десятилетиями проверенный товарищ. Самое плохое, Борис, даже не то, что через него шли деньги Компартии США. Мы были с ним откровенны, вот что плохо. Предельно откровенны с агентом ФБР». «Что делать будем? Мне ж с ним встречаться придется, а из меня актер неважный». «Из меня тоже. М-да», — протянул Суслов и еще раз задумчиво хрустнул суставами. «Нет, в такие игры мы играть не будем. Партия отказалась от использования крайних мер. Мы не можем нарушать наше же решение. И не будем. Не тот случай». Пономарев ограничился недовольным похмыкиванием. «Предатели, это болезненно, конечно. Очень болезненно, как с Моррисом. Но не опасно». Суслов хладнокровно отодвинул пустую тарелку. «Михаил Андреевич», — не выдержал Пономарев, — «ты список видел? Ничего себе, не опасно!» «Да ты пойми, Боря, все эти игрища военных и разведок — это борьба на периферии. Она не в состоянии отменить неизбежное, не может победить законы социального развития. Конечно, надо этот список тщательно отрабатывать, конечно. Но это пусть КГБ трудится, КГБ!» Он наставительно постучал вилкой по столу. «Но никакой предатель, или даже несколько предателей, даже будучи генералами, не погубят нашу страну. Максимум замедлит продвижение социализма по планете. Это плохо. Мы должны с этим бороться всеми силами. Должны и будем. Но у нас с тобой, у Арвида с Яном, другая задача. И эти ресурсы переданы нам для решения другого вопроса. Нам надо не пропустить удар в сердце. Для этого нашу службу и задумывали. И расконсервировать кадры, как того требует Ян, это тратить ее ресурс на решение не своей задачи». Пономарев озабоченно поерзал на стуле. «У Яна чутье, ты ж знаешь. Если он волнуется, то я нервничаю, сильно нервничаю». «Да хватает у Яна ресурсов, хватает и так. Пусть посматривает за развитием из-за плеча Андропова. А самостоятельно действовать не надо. Пусть не отвлекается, московский горком сейчас важнее». «А источник?» «А что источник? Найдет его Иванов, тогда и подумаем. Если найдет, так Яну и передай. А Арвиду я сам скажу». «Ну, добро», — протянул Пономарев. «А насчет Морриса я тогда сам прикину, как использовать». «Да никак не используешь. ФБР не делится информацией с ЦРУ. А Морриса, не выкладывая обвинения товарищам из Компартии, из игры не выключить. Так что пусть и дальше деньги носит». И Суслов ухмыльнулся. «А ФБР, значит, и дальше будет охранять наши передачки». Пономарев ушел, а Суслов еще некоторое время побыл один, наслаждаясь покоем и удовольствием от принятия еще одного правильного решения. Это на самом деле несложно, если хорошо знать марксизм и владеть диалектикой. Еще в юности, 50 лет назад, во время студенчества в институте имени Плеханова, он открыл для себя стройную красоту этого учения и, ослепленный его простотой и логичностью, влюбился. Влюбился весь, без остатка, раз и навсегда. Эта любовь стала стержнем его жизни. Она дала ему все. И великую цель, прекрасный в своей абстрактной справедливости коммунизм, и понимание, как ее достичь. Все, буквально все может быть объяснено и понято с платформы этого учения. При этом, несмотря на универсальность, марксизм сохраняет стройность и элегантность, присущие скорее законам Ньютона или курсу оптики, чем законам социального развития. Он никогда не рвался наверх. Работал, как честный коммунист, изо всех сил, творя историю вокруг. И история была к нему благосклонна, выделив из прочих. Раз за разом его призывали все выше и выше, вручали все большую власть. Он вошел в самый узкий круг высшего руководства еще при Сталине, и с тех пор его влияние в стране и мире только росло. Десятилетиями он применял марксизм на практике и раз за разом достигал успеха. Практика — критерий истины. Что может быть лучшим свидетельством правильности марксизма, чем грандиозный прогресс СССР? Всю свою жизнь он растил коммунизм. И он надеялся, что его запомнят именно таким — скромным и мудрым пестуном юного коммунизма. Ощущение правильности дарило где-то глубоко внутри теплое, уютное счастье. То самое, что испытываешь, сидя холодной зимней ночью у растопленного камина. Суслов, безусловно, был счастлив правотой своего дела, правотой своей уже почти прожитой жизни. Пожалуй, больше всего он хотел бы так счастливым и уйти.